Бунт бизнесменов и военных. К началу 1945 года немцы потеряли более 100 военных заводов, а главное – Силезию, вторую после Рура, военную кузницу Третьего рейха. Под угрозой уничтожения оказалась сама промышленная и деловая элита страны. Предприниматели прекрасно понимали, что в случае оккупации СССР они потеряют все. Поэтому они потребовали от Адольфа Гитлера срочно заключить перемирие с Западом, освободившиеся войска перебросить на Восточный фронт, чтобы не дать Красной армии продвинуться вглубь страны. Это требование фюреру должны были сообщить министр военной экономики Альберт Шпеер, министр финансов Шверин фон Крозик и начальник генерального штаба сухопутных войск Гейнс Гудериан. 16 января 1945 года во время очередного совещания в Берлине Гудериан заявил Адольфу Гитлеру: «С военной точки зрения война проиграна, и поэтому необходимо немедленно прекратить операции на Западе и сконцентрировать на Одере все имеющиеся силы, включая войска, запертые в Курляндии группировки». Вечером того же дня Адольф Гитлер получил меморандум от Альберта Шпеера. Тот подошел к делу с другой стороны. Красочно описав картину крушения военной экономики Третьего рейха, он добивался, чтобы вся наличная военная техника и снаряжение были переданы частям на Восточном фронте. При этом он обратил особое внимание Адольфа Гитлера на необходимость усиления засевшей в Силезии группировки генерала Фердинанда Шернера. Он предлагал дополнительно направить ей до половины всего январского производства военной промышленности Рейха и перебросить туда же всю имевшуюся на Западе авиацию. Несколько дней спустя, при личной встрече с Адольфом Гитлером, Альберт Шпеер уже без обиняков заявил ему, что необходимо немедленно приступить к резкому сокращению численности войск на Западе и переброске их на Восток. Видя колебания фюрера, министр прибегнул к еще более эффективному приему. 27 января 1945 года он вручил фюреру меморандум, под которым стояли подписи 300 крупнейших немецких промышленников и банкиров, а также их представителей в аппарате военной экономики. В этом документе говорилось, что война в области экономики и вооружений кончена, и необходимо принять срочные меры к сохранению производственных мощностей по выпуску металла, производству электроэнергии, обеспечению базы для снабжения промышленности необходимым сырьем. За два дня до этого, 25 января, Гейнс Гудериан встретился с Иоахимом фон Риббентропом и, обрисовав катастрофическую обстановку на фронтах, предложил ему безотлагательно принять меры к заключению одностороннего перемирия с западными державами. Соответствующий нажим на Адольфа Гитлера оказал и министр финансов Шверин фон Крозик. Через Йозефа Геббельса он переслал фюреру письмо, в котором не только констатировал, что военное положение в настоящее время таково, что о политическом развитии войны едва ли может идти речь, но и конкретно рекомендовались в качестве посредников для установления контактов с западными странами давние друзья фон Крозига, весьма близкий к правящим кругам Англии президент Международного Красного Креста Карл Буркхарт и португальский диктатор Антонио Салазар. В своих воспоминаниях Альберт Шпеер писал: «В феврале и марте 1945 года Гитлер неоднократно давал мне понять, что он различными путями уже вступил в контакты с противником». Речь идет о западных державах. Примечание редактора.